Третье. Расхитители гробниц. В путь отправились на рассвете. В качестве сопровождающих принц взял только свою личную гвардию, известную как «Бессмертная дюжина». Все, как на подбор, рослые и белокурые, как и принц, его гвардейцы также славились мастерским владением мечом. Планировалось, что они первыми получат зачарованные клинки. Впрочем, дальше планы пока не заходили, поскольку найти достаточно метеоритного железа даже на дюжину мечей представлялось крайне сложной задачей. Ни слуг, ни оруженосцев с собой не брали. Цель поиска должна была как можно дольше оставаться неизвестной широкой общественности. Все воины облачились в доспехи темпларов. Как и принц, они состояли в ордене. Это также было частью маскировки. Любой встречный принял бы отряд за патруль храмовников, разъезжающих в поисках проявлений предвечной тьмы. Конечно, дворцовая челядь была осведомлена о выезде принца и его гвардейцев, но им также сообщили, будто это миссия ордена. Путешествие проходило спокойно. Гвардейцы, привычные к регулярным разъездам, способны были позаботиться о себе. Они действовали слаженно, чередуя обязанности. На привалах, пока одни разбивали для всех шатры, другие отправлялись на охоту, а третьи разводили костер и готовили ужин. Вопреки ожиданиям мира, принц Экхард не бездельничал, а делил труды поровну со своими соратниками, тогда как ее саму и Эшли полностью исключили из графика дежурств. Что и к лучшему, Мира пока еще не освоилась с предметами местного обихода, а Юникон всегда был далек от походной жизни. «Экхард», — обратилась к принцу Мира, за несколько дней привыкнув обращаться к нему просто по имени, без титулов, как поступали и остальные их спутники, кроме Эшли, который никак не мог преодолеть пиетет. «Меня удивляют некоторые вещи. Например», — осведомился принц, «для начала то, что вы никак не подчеркиваете свое положение». «Эти ребята мне как братья», — улыбнулся принц. «С большинством из них мы выросли вместе. Какие титулы среди тех, кто в детстве мутузили друг друга на заднем дворе и, простите за подробность, кидались навозом в проходящих мимо лордов с крыши конюшни? Некоторые присоединились позже, но все мы побратимы, братья по оружию. Ни один бочонок вина распит вместе, и...» Принц слегка смутился. «Ну и разное прочее, что обычно происходит в мужских компаниях». «А почему именно такое число?» — продолжила любопытствовать девушка. 12 гвардейцев, и вы 13-й. И это название — бессмертная дюжина». «Так вышло», — пожал плечами Экхард. «Столько уж собралось нас. Насчет бессмертной — это народ так прозвал, а ребятам понравилось. Прозвали за то, что на турнирах всех побеждали, значит, как бы и в бою непобедимы, не погибнем. В общем, пустая красивость, пришедшая из народной молвы». «Еще я заметила, что у всех ваших гвардейцев, к кому вы обращались, имена начинаются на «э».» «Неужели?» — принц изумился. «Ну-ка, ну-ка!» Он задумчиво закатил глаза, зашевелил губами, перечисляя имена, и принялся загибать пальцы. «Ха-ха, а ведь действительно, вы правы, мадемуазель!» От изумления он вновь сбился на учтивое обращение. «Никогда этого не замечал и не задумывался. Эй, ребят, представляете, у нас у всех имена на «э». Ну да, действительно, вот это совпадение, бывает же. Надо непременно это дело отметить на привале. Я как раз захватил с собой пару бутылочек неплохого винца. А вы что, раньше не замечали?» В разнобой отозвались гвардейцы. Некоторые сразу же, другие, как и принц, сначала задумавшись и мысленно перечислив спутников. «И лорд Юникон с нами. Эшли, тоже на «э», — объявил один гвардеец. «Давайте его в дружину примем. Милорд, будете почетным членом бессмертной дюжины». «Это великая честь для меня, милорды». Единорог умудрился изобразить низкий поклон, не вылезая из седла. «Миледи, вы открываете для меня новые горизонты там, где, казалось бы, я знаю все, как свои 5 пальцев», — учтиво поклонился принц. «Дракона вы и не приметили, ваше высочество», — улыбнулась девушка. «Это так говорится в моем мире, когда кто-то не замечает очевидную вещь». «Сам теперь удивляюсь», — развел руками Экхард. «А вы, наверное, подумали, что некий обычай заставляет принца собирать гвардию из людей, чьи имена начинаются на ту же букву, что и его? Слава солнцеликому, я ничем подобным не ограничен. И ни в выборе друзей, ни при поиске спутницы жизни». «Безусловно, это счастье для всех благородных дам королевства», — равнодушно отозвалась девушка. «Конечно, власть и положение привлекают многих», – пожал плечами принц. «Но мне не интересны те, кого волнует только мой статус». Мира молча кивнула, решив проигнорировать намек. Принц был привлекателен и обходителен, но что-то вызывало у нее смутное подозрение. Слишком уж по-простому вел себя королевский отпрыск, наследник престола. И этот якобы незамечаемый раньше нюанс с именами на одну и ту же букву. Присмотревшись к гвардейцам, девушка кое-что заметила. Принц называл их братьями, и в чертах лиц их всех и впрямь усматривалось определенное сходство. Вполне могло оказаться, что его величество в молодости был крайне охоч до женского пола и наплодил множество бастардов, а называть всех отпрысков именами на «э» мог приказать по какой-то своей прихоти. Принц и его побратимы, если и не знали о своем родстве наверняка, не могли не подозревать. Конечно, они вовсе не были на одно лицо, но фамильное сходство, особенно когда оно проявляется в столь благородных чертах, не заметить сложно. Все подозрения прекрасно укладывались в эту теорию, если бы не одно «но». Принц, как и дюжина его побратимов, был вовсе не похож внешне на короля. В отношении одного Экхарда это могло объясняться тем, что он пошел в мать, или что в нем проявились черты дедовой внешности. Но чтобы 13 сыновей от разных матерей, похожих друг на друга, но не похожих на отца... Нет, это было невероятно. Оставалось одно объяснение. Принц Экхард не был сыном его величества. И этот факт действительно следовало тщательно скрывать, даже выставляя при этом себя в нелепом свете, заявляя, будто никогда не замечал очевидных вещей, и все это не более чем удивительное совпадение. Что за светловолосый красавец согревал ложе королевы и как минимум еще дюжины благородных дам, для Мира оставалось тайной. Впрочем, ее это не очень интересовало. Но у нее все же мелькнула мысль, что кем бы он ни был, его имя наверняка начиналось на букву «э». Неделю спустя отряд прибыл к склепу первого лорда Орла. Располагался он в предгорье. По легенде, на этом месте когда-то обрушился утес с расположенным на нем замком лордов Иглов. Многочисленные каменные глыбы, валяющиеся вокруг, подтверждали эту версию, но за минувшие века обломки утратили всякую форму, и определить точно, составляли ли они некогда часть стены крепости, не представлялось возможным. Массивные каменные двери склепа запирались каменным же засовом. Понадобились усилия шестерых гвардейцев, чтобы открыть их. Первое помещение сразу за дверью пустовало, но из него вело несколько проходов в другие. Обойдя весь склеп по периметру, самозваные археологи нашли множество драгоценностей, золота, украшений и оружия, но все это их не интересовало. Впрочем, внимание Мира привлек кинжал с изображенным на рукояти скорпионом. Странное лезвие кинжала напомнило девушке имеющийся у нее клинок с розой, приобретенный у Нага-торговца. Ее спутники не заметили, как Мира переместила кинжал с полки в свою дорожную сумку. В самом удаленном и при этом самом большом помещении обнаружилось то, что привлекло всеобщее внимание. На постаменте лежал мастерски выкованный доспех. Впрочем, главной его особенностью была не узорная гравировка, а приделанные металлические крылья. «Видимо, лорда похоронили в его доспехах», — задумчиво протянул принц. «Может, они из метеоритного железа?» «Если и так, это нам не поможет», — вмешался Эшли. «Однажды выкованное с помощью магии уже нельзя перековать». «Жаль», — понурился принц. Из любопытства он подошел к доспеху и поднял забрало. «Странно, а внутри пусто. Останков лорда нет». Он осмотрел доспех более внимательно. «Металл в крыльях сплошной. Это не броня для настоящих крыльев. Может, первый лорд вовсе не был крылатый сам, а только его броня?» Интерес принца к древней истории никто не разделял, и он сменил тему. «Ладно, все же прихватим доспехи, вдруг пригодятся. В крайнем случае для украшения тронного зала сойдут». Двое гвардейцев унесли броню, а принц принялся исследовать постамент. «Он не сплошной, здесь крышка. Ну-ка, подсобите мне». Вчетвером они сумели сдвинуть крышку с постамента, внутри которого обнаружилась куча камней разного размера и какой-то металлический ящик. «Это метеоритное железо», — осмотрев камни, объявил Юникон. «Для полного счастья нам не хватает, чтобы в ящике оказались бутылочки с кровью дракона», — усмехнулся Экхард. У ящика не наблюдалось ни крышки, ни петель. только непонятное отверстие, которое можно было счесть замочной скважиной, но для ключа очень странной формы. Рядом с отверстием красовалась выгравированная роза, остальная поверхность оставалась гладкой. «Ваше Величество, позвольте мне», — попросила Мира. Она достала свой кинжал и вставила лезвие в отверстие на ящике. Крышка тут же разъехалась в стороны, открыв лежащий внутри неизвестный предмет, на первый взгляд вызвавший у девушки ассоциацию с размещаемым на крышах коваными флюгерами или громоотводом. Металлический крест, заключенный в круг, за пределы которого выступали только заостренные концы, кроме нижней планки, предназначенной в качестве рукояти, заканчивающейся кинжальным лезвием. В центре перекрестия красовалась все та же роза. «Что это?» – удивилась девушка. «Что бы это ни было, оно ваше!» – пожал плечами принц, демонстрируя полнейшее равнодушие к находке. «Может, магический жезл?» – предположил Эшли. Решив разобраться позднее, девушка убрала находку в сумку. Внезапно снаружи донеслись крики. Поспешив на шум, расхитители гробниц увидели, что к ним пожаловал гость. Это был мужчина в целом непримечательной внешности, исключая одну деталь. За его спиной колыхались белоснежные крылья. «Я лорд Аквилла», — объявил он. «Кто вы и как посмели вторгнуться в гробницу моего предка?» «А на кого похожи?» — осведомился один из гвардейцев. «На темпларов», — спокойно ответствовал лорд. «А что тогда глупые вопросы задаешь?» — вопросил другой воин. «Жрецы сказали, это место тронуто предвечной тьмой. Велели разобраться и все подозрительное привести им. Так что эти доспехи мы забираем. Не бойтесь, золотишко не тронули. Оно нам без надобности, мы не воры. Можете пойти проверить». «Я не позволю вам забрать доспехи моего предка», — возразил лорд, выхватывая меч. «Ну и зря», — пожал плечами воин, снимая с седла притороченный арбалет и взводя тетиву. Еще несколько гвардейцев последовали примеру товарища. Видя, что вступать в честный бой противники не намерены, орел попытался улететь. Но гвардейцы продемонстрировали поразительную меткость. Все болты настигли цель. Двое воинов обнажили мечи и направились в сторону рухнувшего на землю лорда, намереваясь его добить. «Это...» Эшли от волнения не мог подобрать слов. «Это война», — пожал плечами принц. «А ты думал, можно совладать с лордами, не убивая их? Эдвин, Эмрик, что там?» — окликнул он гвардейцев. «Мертв», — доложил один из них. «Меч у него обычный, не волшебный». «Жаль», — вздохнул принц. «Но ничего, скоро у нас самих будут зачарованные клинки. Вы не передумали, милорд?» — обратился он к единорогу. «Нет, ваше высочество, я ваш покорный слуга», — поклонился тот. «И, друг, не забывайте об этом», — с улыбкой напомнил принц, ободряюще хлопнув его по плечу. «И зовите меня Экхард, право слово». Гвардейцы споро перетащили из склепа куски метеоритного железа, распределив добычу на вьючных лошадях. И отряд двинулся в обратный путь.